Открытие потрясло ученого, если не сказать больше. Это оказались голоса умерших кинозвезд, давно угасших на небосклоне экранов. Белокурых красавиц Марики Рёк, Лиль Дагувер, Анни Ондра. Триумвират общался с посетителями не своими голосами, а искусственно синтезированными, с помощью того же компьютера. И это был перебор. Жан-Пьер сходу заподозрил, секретность здесь ни при чем. Такого уровня паранойи не может быть даже у тех людей, кто болен ею давно и прочно. Тут что-то другое. Он нашел в Сёгуне воспоминания людей, встретившихся с триумвирами в бункере Вевельсбурга, их восторженные впечатления. Одно и то же. Каждый человек фиксировал в памяти что-то до крайности знакомое. С кем-то триумвират говорил мужским голосом, с кем-то женским. Мужские бархатные, спокойные, женские приятные, мелодичные. Согласно выводам Жан-Пьера, мужчин-триумвиров тоже озвучивали актеры 40-х годов. Например, Вернер Краус. Особая система. Говорящий общался с гостями через синтезатор, и голос обретал интонации секс-символов Рейха, давным-давно упокоившихся в могилах. Исходя из обработанной информации, Жан-Пьер сделал главный вывод. Даже при существующем уровне сопротивления, при наличии агентов в аппарате Триумвирата и военном положении, столь сложная и многоуровневая секретность ничем не оправдана. Самые осторожные и мнительные диктаторы в мире, включая Сталина или Муссолини, чьей жизни ежедневно угрожали тысячи врагов, так не поступали. Да, отгораживались охраной, да, ездили в кортеже одинаковых, как клоны автомобилей, да, имели специальную службу, пробующую еду на случай отравы. Учитывая и тотальную анонимность, и повязки на глаза, и запретное изображение, и синтезирование голосов, на язык просится один единственный, но зато верный вывод. Схожие действия оправданы лишь в том случае, когда требуется скрыть от общества, триумвирата не существует. Да и, наверное, никогда в природе не существовало. Он попросту не нужен. Если однажды шеф в любой конторе не явится на работу, его подчиненным вряд ли взбредет в голову сделать то же самое. Они не прекратят протирать штаны на своем месте и выполнять задания, пока получат зарплату. Потому что так положено. И не их дело, куда сгинуло начальство. Возможно, заболело, отбыло в командировку, отдыхает на целебных водах в Карлсбаде. Всем по барабану. То, что осуществимо в масштабах конторы, подойдет и для целой страны. Гениальное изобретение. Настоящий карнавал призраков. Рейхом правит диктатура, которой на самом деле нет. Но пока люди верят в нее, она реальна. И вермахт, и гестапо, и рейхстаг, и оберкомендатуры, и трудовой фронт усердно выполняют свою работу, будучи уверены, ими кто-то управляет. Неважно кто, но они есть, эти таинственные и справедливые правители. И что теперь? Триумвират – стерильная имитация. Пустышка для публики. Целлулоидный формат мнимой власти. Тьфу ты, блядь, да чего противно. Он издевался над этой системой. Они с Карасиком стебали триумвират, но долго и верно служили. Кому? Воздуху. Самое главное, кем же придуман триумвират? Кто кукловод, прячущийся в тени и дергающий за ниточки? На этот вопрос Жан-Пьер тоже ответил. В отдельном детали.